безрезультатно пытаясь познакомить нас с чем-нибудь из новенького. И вот разночинец входит в аудиторию. Воротник его пиджака поднят. Вокруг шеи намотан шарф ручной, кстати, не Женина или вязки, из-под которой виднеется растерзанный ворот рубашки. Кажется, он так и не согрелся после вчерашнего трехчасового мучительно бесцельного хождения по улицам. Он охватывает беспокойным взглядом наш сидящий кое-как четвертый старлейский курс, не видит меня на обычном месте, гаснет лицом. Потом тут же видит и вспыхивает, точно его отпускает что-то изнутри. Ну да, вот она я, у окна, в третьем ряду. Напугала его и радуюсь, дура. Это моя форма протеста против всего происходящего с нами. Он с места в карьер начинает читать стихи поэта. «Ты здесь, мы в воздухе одном, твое присутствие как город». Он знает, чем меня взять. Но так, за чужой счет, всякий может. И я продолжаю смотреть в окно, а там пустые кроны, и в них гуляет осенний сквозняк. Разночинец что-то долго рассказывает, адресуясь уже ко всей аудитории, а я все смотрю в окно. И тогда он снова читает: «Я кончился, а ты жива». Мне кажется, я сейчас расплачусь. Как же мне не стыдно злиться на него, такого несчастного, такого измученного жизнью. А вот интересно, что бы он читал, если бы вел у нас основы марксизма-ленинизма? И что за ерунда мне лезет в голову? Если бы он вел основы марксизма-ленинизма, то не таскался бы с собственной студенткой по чужим квартирам. Да тогда я и сама не пошла бы с ним. Вечером мы отправляемся на другой конец города к кому-то из его не то друзей, не то бывших студентов, которые уходят в театр. Он звонит, нам открывают, легкая сутолка в прихожей. Ах, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. И я не знаю, куда девать глаза. Наконец хозяева, облегченно вздыхая, уходят. Какое-то время мы бесцельно слоняемся по квартире, пытаясь почувствовать ее хоть немного своей. Пьем чай. Потом он сдергивает с дивана накидку, и я не успеваю запомнить ничего, кроме его судорожных, всхлипывающих объятий. Потом мы опять спьем на кухне чай с купленными по дороге сюда, суховатым, крошащимся в пальцах печеньем. И когда возвращаются хозяева, делаем вид, что так и просидели за столом весь вечер. Он не провожает меня. Ведь потом он не успеет обратно в метро. Он жарко дышит мне в шею и просит простить его. За что? Он едет дальше, а я выскакиваю на Новослободской и почти на ходу влетаю в последний троллейбус. И так продолжается весь конец осени, всю зиму и всю весну. К летней сессии вид мой начинает внушать окружающим беспокойство. Я похудела на 7 килограммов, хожу с блуждающим взором и улыбаюсь, как блаженная. Однажды меня затаскивает в кабинет секретарь кафедры, средних лет дама с идеальной прической и неизменным белым кружевным воротничком блузки поверх костюма джерси. Она усаживает меня, сочувственно заглядывает в глаза и, понижая голос, сообщает, что так нельзя. «Душенька», — говорит она, поглаживая мою руку своей холеной рукой с новеньким маникюром, — «ведь все уже знают. Ведь у него будут неприятности, в конце концов. Да и вы, посмотрите, до чего вы себя довели». «Ну, ничего», — ободряюще продолжает она, — «мы тут кое-что придумали. Вас так хвалит руководитель переводческого семинара, так хвалит. В общем, мы решили отправить вас вместе с группой студентов на практику на 2 месяца». И она называет имя страны. У меня даже нет сил радоваться. Я просто думаю о том, что поэту там всегда было хорошо, и плачу. Наверное, это выход из всего. И вот мы летим. И через 2 часа пролетаем над Кавказским хребтом, похожим, по словам поэта, на смятую постель. И этот прекрасно чувственный образ — последнее, что напоминает мне об оставленной мной жизни, потому что дальше начинается совсем другое. Нашу группу возят по всей полуденной стране. От Черного моря на западе до скального города на востоке и еще высоко вверх, к затерявшимся на вершинах гор средневековым храмам, где сияют немеркнущими красками фрески с ликом Спасителя. В сентябре я встречаю в институтском дворике разночинца. Он неуверенно машет мне рукой и смотрит своими несчастными глазами. Но я уже сильная и не стану входить 2 раза в одну и ту же воду. Я делаю шаг в сторону, чтобы не обмочить туфли, улыбаюсь ему издалека и сворачиваю к флигелю. Я неприступна, как Сванская башня. Вот так. И мне почему-то кажется, что он вздыхает с облегчением за моей спиной. Последний год чумовой.